сна, пока не заметил, что они могут внушать себе эти состояния сами. И чем быстрее это им удавалось, тем лучше шло и лечение. Уменьшалась зависимость от врача. Появлялась уверенность в своих силах. Вдохновленный успехами одиночек, Шульц начал обучать всех своих пациентов приемам сосредоточения и самовнушения. Разработал упражнения для лечения неврозов, которыми дал название «аутогенная тренировка» или «Аутотренинг» АТ. «Тренировочной дорогой к самогипнозу» назвал Шульц АТ. Хотя под самогипнозом разные люди, и врачи, и психологи, до сих пор разумеют разное. Заслуги доктора Шульца велики. Но это область, где трудно говорить о приоритете. Последовательное расслабление Джейкобсона, способы самовнушения Куэ, Астуреля, методы нашего знаменитого соотечественника Бехтерева, откровения древних культур, повторять не устанем. Истины о мире и человеке нуждаются в постоянном переоткрытии. Каждая эпоха придает им свое звучание. АТ отправился в мир не первым и не последним. Принцип самостоятельности выдерживается по-разному. Некоторые врачи, снова приближая АТ к гипнозу, строят обучение на зависимости от наставника. Другие стремятся умножить и освежить способы самостоятельного применения, сделать психотехнику общей культурой. К последним принадлежит и автор. Так или иначе, АТ давно вышел из рамок медицины и психологии. Совершенно, казалось бы, здоровые люди, спортсмены, применяют его разновидности под именем психорегулирующей тренировки, настройки и прочее. Некоторые варианты применяются кое-где в педагогике, в работе с космонавтами, с разведчиками, при изучении иностранных языков и так далее. Океан вариантов. Начало победы. Многие не могут собой управлять не только потому, что не умеют, не знают, как или не хотят, а потому лишь, что просто не понимают, что же с ними творится, а соображать не пытаются. Между тем уже один только самоотчет. Хотя бы самое приблизительное осознание своего состояния делают дело огромное. Начало понимания — это начало победы. То же, что оценка позиции в шахматах, за которой следует обдумывание вариантов и новый ход. Пример. Четкость. По записи пациента. Мои внутренние враги. Первое. Вялость. Лень. Инерция. Трудность включения и переключения. Постоянное сопротивление необходимому. Всегда ищу и нахожу поводы для откладывания. Второе. неуверенность в общении.